сейчас же после этого холодное обмывание, чтобы организм не сделался слишком восприимчивым от теплой воды. Эти применения воды вылечат организм. На будущее можно посоветовать применять еще теплые припарки к ушам. Шум в ушах. Одна особа жалуется на частый шум в ушах, слабые нервы, дрожь в руках и ногах, бледный цвет лица, глаза впалые. Назначение. Первое. Ходить ежедневно 2-4 минуты по воде, а затем двигаться в комнате или, если не очень холодно, на воздухе. Второе. Через ночь, встав с постели, полное обмывание водой с уксусом. Третье. 2 раза в неделю шаль на 1 час. И так в продолжении 3 недель. В случае надобности продолжать ходить через день по воде и раз в неделю делать обмывание. Ревматическое состояние. Нет возможности перечислить все ревматические страдания. Одного мучит головная боль, другого – боль в зубах, у этого ноют руки, у того – ноги, спина, грудь и так далее. Ревматизм – настоящий вечный жид среди болезней. Один ветеринар жаловался мне, что он не в состоянии работать, так как ревматизм, как кошка, вцепился в его правую лопатку. Если вам угодно, господин ветеринар, я спущу на вашу кошку свою собаку, и вы будете освобождены от нее в течение 1 суток, — сказал я ему. Он недоверчиво улыбнулся, но обещал повиноваться мне. Он пошел домой, и жена сделала ему сначала сильное сухое растирание спины, а затем верхнее обливание. Через 8 часов он принял паровую ванну для головы с последующим холодным обливанием. Еще сутки не кончились, а кошка была побеждена. О сухом растирании спины до сих пор не упоминалось, и вот по какой причине. Ревматизм иногда имеет место на поверхности кожи, иногда же гнездится очень глубоко, даже в мозгу костей, так как есть причина думать. При этом боли происходят от небольших воспалений, нарушения кровообращения, застоя крови и так далее. Если одним водолечением трудно избавиться от ревматизма, исправить все повреждения, укрепившиеся глубоко, то мы приходим на помощь сухим растиранием, которое быстро согревает организм и регулирует кровообращение. Один крестьянин чувствовал столь сильные ревматические боли в ногах и особенно в бедрах, что не мог ходить. Он не знал даже, каким образом нажил его. Этот больной делал себе ежедневно 2 обертывания из горячего отвара сенной трухи, на 2 часа каждый раз, начиная от подмышек, и хорошенько укутывался в постели. 10 таких обертываний совершенно излечили его. Другой крестьянин из-за ужасных болей в бедрах не мог даже делать обертываний. Его сажали 3 раза ежедневно в ванну, 41-44 градуса и сенной трухи на 25 минут каждый раз. В 3 дня он совершенно выздоровел. Я мог бы привести бесчисленное множество примеров ревматизма головы. Легче всего такой ревматизм устранялся применениями воды, направленными не к самой голове, а к ногам, паром и теплыми ваннами. Если действовать на голову холодной водой, то боли усиливаются. Если теплой, увеличивается приток крови. Лучше всего помогает вода, если процедуры принимать в следующем порядке. Первое. Теплая ножная ванна с солью и золой. Второе. Шаль. Третье. Ножная паровая ванна. Четвертое. Паровая ванна для головы с холодным обливанием. Пятое. Шаль. Эти водные процедуры, принимаемые ежедневно по одной, излечивают самый сильный ревматизм головы, происходящий часто от сквозного ветра, простуды, быстрой перемены температуры. Не следует никогда запускать ревматизм, потому что из него впоследствии могут развиться болезни легких, глаз, ушей и так далее, воспаление, заражение крови и другие тяжелые болезни. Один господин с известным положением в обществе явился ко мне и рассказывает: «Я с головы до ног страдаю ревматизмом, болями, катаром, которые то усиливаются, то ослабевают. Я не знаю, чем себе помочь. Я страдаю отсутствием аппетита, бессонницей, и если так будет продолжаться, я должен выйти в отставку».